Глава 68. Как прекрасна Венеция! Загадочная, неповторимая. Ночью, когда самые упорные туристы пребывают в объятиях Морфея, пустынная, неподвижная Венеция кажется заброшенной. Каналы, улочки, площадь Святого Марка. Замершие, величественные. И тут появляется он. Вдалеке. Маленький и беззащитный, идущий короткими стариковскими шажками, в руке цветы. Это Фред Баллинджер. Он одиноко бредет по городу, переходит по мостику. Под мостиком бесшумно проплывает катер. Катер-такси причаливает к кладбищу. В катере, серьезным и усталым видом, глядя в никуда, держа на коленях цветы, сидит Фред. Рассвет. Фред шагает по длинным аллеям между надгробиями. Он что-то ищет. Подходит к чьей-то могиле, читает имя, но не может вспомнить. Он вообще плохо ориентируется. Потом, наконец, он находит то, что искал. Перед ним могила Игоря Стравинского. Однако Фред все еще держит цветы в руках. Теперь Фред идет хорошо известной дорогой. Он проходит по узкой улочке вдоль канала, поворачивает, останавливается, поднимает печальный взгляд и видит вывеску частной клиники.